Алло. Да. Ну чё вы там, успокоились? А мы не расстраивались. Чё, пьяная, что ли? Чего? Вы чё, пьяная, что ли? У вас голос пьяный. А тебе какое дело? Хоть и пьяная. Ну, я думаю, что вы выпили. А ты что, запрещаешь на Новый год пить, что ли? Ну, мне просто интересно. Хули интересно, все знают, что сегодня Новый год. Я вас... Сегодня... Он еще не наступил, он... Получается, в 12 будет. Дурак ёбаный, он наступил. Вчера 30-е было. Чё ты ёбаный несёшь-то? Сегодня первое. Какое первое? Вы неправильно, видимо, что-то... Охуевший. Сегодня первое. Вы чё, пьяная, правда, что ли? Я вас ни разу пьяным не видел, не слышал. Сегодня первое число, вон, по радио послушай. Рано вы 31-го-то начали. Сегодня еще завтра только первое, а вы уже пьете. Да завтра второе! Какое второе-то завтра первое? Вы что Да так рано? сегодня всю ночь фейерверки кидали, Новый год встречали! А, так это старый провожает, теперь новая традиция. Правильно, старый провожали, а новый наступал первое число! Завтра первое будет, не сегодня. Завтра второе число будет, ёб твою мать! Фейерверки это репетировали просто. Завтра будет. А, да Да ты, ладно. а актер какой, репетиция ему, ёбаный в рот. Хорошо, ладно, я шучу. Это, вчера, короче, Новый год был. Я вышел этот, фейерверк смотреть, а... Вчера Новый год не был! Сегодня Новый год наступил! Ну да, получается, сегодня первое число. Да, 1 января! Правильно. А чё же вы говорите, что сегодня 31-е-то? Чё ты ёбаный несёшь? Ладно, слушайте. Я говорю, вчера вышел стрелять фейерверк. Смотрю, пожарка. Там, короче, квартира загорелась в соседнем доме. Где? Да в соседнем, в четвертом. Я побежал туда смотреть. Там, короче, на первом этаже горело все. В нашем доме? Нет, в соседних. Я не знаю, какой. Соседним? Да, в соседнем. Пожар был. Да. А вы что пили-то, шампанское? Терпеть не могу эти ссаки. Да, вот согласен с вами. Но, а что вы пили? Водку, что ли? Красная. А, ну вы... А я не пил вообще. Чего? Я вообще не пил, мне же нельзя. Почему? Но сейчас таблетки от шизы пью. Шизофрения же. А? Таблетки успокоительные от шизофрении пью. Нельзя. Мешать-то нельзя. С таблетками нельзя совмещать. Да, нельзя. А то вообще будет у меня потом крыша поедет. Я что буду делать? Все, я тогда на эту... На сына на... Топором набрасывался. Ходил, я себе телевизор в том году, в тот Новый год, напился, а мне нельзя было. Я, короче, схватил топор, то ли белочка, то ли что у меня пришла. Ну, короче, были два как будто мужика, трехметровые, с маленькими головами. И вот я за ними с топором носил. Поперебил, всю квартиру себе разбил. Ой. Пришлось новый телевизор покупать там, да что. Ой. Все друзья ушли, сказали, ну тебя нахер, мы с тобой, говорит, больше отмечать не будем. Я, ну ладно. Мне ваш Новый год не сдался. А где Руслан-то? Алло. А Ну. где Руслан-то? А? Руслан-то где? Руслан, где ему нужно там и что я за ним бегаю, что ли? Вы что, одна, что ли, отмечали? Я за ним не бегаю. Куда ему нужно, туда и едет. Помните, я с вами вчера разговаривал по поводу Софьи Космодемьянской? Ну? А что вы говорили? Мне вчера мой друг позвонил, говорит, вы говорили, что Софья Космодемьянская у вас дома жила. Зоя Космодемьянская? Да. Я еще под стол ходила, когда ее фашисты убили. Нет, а вы почему-то говорили, что она Софья. Я под стол ходила, когда ее фашисты убили. Вы... Блин, вы вчера что, наврали, что ли ему? Вы говорили, что Анна Софья Космодемьянская жила у вас дома. В вашей квартире. Я такое не говорила, дурак хуев. Но он мне так сказал, говорит, она, говорит, рассказывала мне, как вы там после ее смерти рака мозга вы у нее дома жили. В ее квартире. Так Зоя Космодемьянская же от рака мозга. Как у нее жить, у нее обыкновенная комнатка была, и семья, брат, она и мать. Но Артем или как вот, Александр, его... Александр, ну вот, у них маленькая комната там жили, как же я вопрос сюда? Ну вам сколько тогда было, в 41-м-то году, сколько вам было? 13. А ей 18. Да, ей 18. Но ее убили немцы. Убили, да. А чё ж вы говорили, что убили, они ее босиком, зимой босиком по селу таскали. Ну, а вы говорили, что она у вас дома жила, и типа от рака мозга умерла. Иди ты нахуй, придумал, ебаный. Ну ладно. Это он, видимо, наврал, этот дурачок. Видимо, врал он, да? А Александр Космодемьянский в 45-м умер. Тот на фронте погиб. Да, в 45-м. У него, короче, тоже герой Советского Союза, орден Ленина. Да, он просто в боях участвовал, он не был партизаном. Ну и он-то ее младше же был, на, получается, на 4 года он ее младше был. Ну, в общем, они погибли. Да, ему было 19 лет, когда он в 45-м умер. В честь ее назвали улицу. А вы в этой улице... В честь их назвали улицу. Она называется улица Зои и Александра Космодемьянских. Правильно. Ну вы пить-то сегодня еще будете? А? Пить-то будете еще сегодня? Пить? Да. Захочу и выпью. Ну у вас потом давление шибанет, вы что будете делать? Да, мне нельзя пить. Но вы уже поддали, да, немного? Да, 2 глотка. Ну поддали вы. Да, ничего страшного. Еще вы говорили, что у вас... Кто у вас отец-то был? Тоже какой-то моряк? Когда он моряком не был, моряком. Но он был какой-то воин-освободитель же. А? Он же был воин-освободитель какой-то. Он был солдатом и погиб на фронте. Рядовой солдат. Ну, да. А чё ж вы врали-то? Чего я врала? Ну, вы вечно сочиняете. Вам постоянно какая-то баба звонит, дышит в трубку. Звонила она? Чего? Баба звонила, которая в трубку дышит. Ну? Она звонила вам позавчера? Никто мне не звонил. Ну, она там что-то про какую-то ерунду разговаривала. Вы сказали, что ее топором убьете. Никто, никакая баба мне не звонила. А Нину Васильевну-то поздравили уже, нет? С Новым годом. Никто мне не нужен, и никого я не обзваниваю. Ну, Нина Васильевна-то... И телефон ни у кого не брала, ни у одной бабы. Пенсии-то спросили, узнали насчет пенсии? Пенсии как приносят вовремя, так вовремя и принесут. Я вам говорю, что вы Нину Васильевну не поздравили, она обиделась, потому что вы с ней в садике работали наркотиками. Хуйню несёшь, дурак ёбаный, чтоб ты сдох. Какой садик, дурак ёбаный, сроду в садике не работала. Она рассказывала нам. Иди ты нахуй, она! Значит, она шизофреничка путает все. А нет, она говорит, Валентина Петровна. А она к вешкам трудовая, там никакого садика нет. У вас 2 трудовых книжки, вы специально вторую заводили. По второй книжке не получаете пенсию, но работаете. Нет, работали. У меня 1, нахуя мне 2? Так вы по одной работали. Что я, фашистка что ли, мне подделываться-то? Да что подделываться-то, это вообще-то разрешено. Хоть 10 трудовых. Врешь! Документы никто не имеет права подделывать. Они не подделывают. Разрешено ему. Я говорю, это законом разрешено хоть 10 иметь. Врешь, сука! Я говорю, я видел вашу трудовую книжку. Я тебе ее сроду не давала. Так а я вторую вашу видел, когда вы в садике работали. Борова. Пиздятину несешь, какой садик, дурак хует. Садик, я институт окончила полиграфический. Какой садик? Я в правительстве работала, дурак ебаный. Вы в садике работали, взятки брали. Иди нахуй, иди нахуй. Сроду я в садике не работала. Ну были хотя бы там. Садик, это не позор там работать, но я там не работала. Ну вы захаживали туда? Сроду не была. Некого мне туда тащить было. А где вы еще-то подрабатывали? В Колымели-то где вы? В вагоне-ресторане? Сиди, ебаная, давно ебнулся, какой-то ресторан, вагон, блядь. Вагон-ресторан вы там работали, какой-то то ли... Ой, то садик, то вагон. Дурак, сука, ебаная в рот, я полиграфист, дурак хуя. А, вы на принтере печатали? Книжки, блядь, мое дело книжки пускать в оборот. На компьютере печатали книги, да? А? На компьютере книги печатали. Да нахуй, у меня никакого компьютера нет. Ну вы печатали, вы в интернет-то заходите, нет у вас страницы. В то время не было компьютеров, дурак хуев, в мое время их не было. У вас была печатная допотопная машинка. Ой, ебаный, блядь. У вас была печатная машинка, да? Ничего у меня не было, и печатать я нихуя не печатала. Так вы же в паспортном столе работали. Ой, не паспорт, в полиграфическом каком-то там вы работали. Заканчивали полиграфический... Фотографии работала, дурак хуев! А, вы рулон ложили на ленту, да? Рулон... Контролером я там работала в типографии! Секретаршей, да? Контролером! Контролер цеха выпечки или как? Что там вы делали? Там книжки делают, а не пироги пекут. Ну, выпечка из... Дурак, кто ж книжки печет? А как их? Ну, вы что делали-то? Ваша функция какая была? Проверка документов? Вы проверка книг, ёбаная сука! Вы орфографию проверяли? В типографии книжки проверяла, чтобы ошибок не было! У вас как могла? У вас же тройка по-русскому, вы говорите, проверяли там что-то. У меня всю жизнь по-русскому пятерка. Как пишем чаща? А? Чаща как пишется? Чего, блядь? Картавый как пишется? Чаща как пишется? Чего, блядь? Чаща как пишется? Не поняла, чего пишется. Жиши как пишется. А! Жиши как пишется. Какое слово, блядь, не пойму. Жи-ши. Пиши с буквой И. Какое слово, сука? Чу-щу. С чем пишем? Ты чего мне понял? Бормочешь хуйню какую-то. Я говорю, жи-ши пиши с буквой И, правильно? Алло. Алло. Нет такого слова, жи-ши. Я говорю правило, жи-ши пиши с буквой И. Вы знаете такое правило? Нет такого правила в русском языке. А чё, с И что ли писать? Буква И? Жизнь? Вы белоруска, что ли? Жуе Беларусь. Як там бычки сидять? Какие языки вы выучивали у школе? Алло. Какие нужно, такие учили. Як вы сказали? Шо робишь? Валентинушка. Алло. Ну-ну. Шо робишь? Чего я роблю, блядь? Шо робишь, говорю? Ничего не робишь. Чё делаешь, спрашиваю, по-украински. Ты хохол, ничего я не делаю. Я не хохол, я русский. А чё вы по-украински-то разговариваете или печете чё-то? Я по-украински. Да. Когда это было-то? Да вы же там что-то с бандеровским полком, что-то было у вас какое-то. Чего? У вас же какая-то связь с бандеровцами была, у вас же что-то какие-то родственники бандеровцы. Родственники мои сроду на Украине не были. Кроме Москвы ни одного шага никуда. Дурак Хуев, а когда Бендера был в Москве? Да при чем тут Москва? Я говорю, вы же поддерживаете Бендеру. Нахуй они мне нужны, твои Бендеры? Вы Бендера же, Бендера. Я говорю, Жиши как пишется? Как Жиши какой-то? Нет такого слова Жиши. Правило есть в русском языке. Жиши пиши с буквой И. Нет, чаще. Это твои пословицы, они, грамматики их нету. Чаще пиши с буквой А. Вы же не будете чаще писать с буквой Я? Знаю, как писать, не научишь. Вас, по-моему, переучивать надо. Вы что там понаписали-то в этих книгах? Как вы их проверяли? Проверяла, блядь. Проверщики какие? Да. Вот мы проверщики были. Я видел, как вы писали стих. Ну, не стих, а вы... Я ваше письмо перехватывал. Вы куда-то писали письмо. Так вы столько ошибок понаделали. Это ё-моё. Дурак Хуев, у меня по русскому всю дорогу пятерка. Она липовая была. Вы, видимо, там взятки или что давали? Взятки не берут. Ну скажите хотя бы одно правило русского языка. Ну пожалуйста. После шипящей и не пишется, а пишется и. Вот тебе правило. Я вам только что его говорил. А? А вы почему говорите «ы»-то пишется? Я говорю «и» пишется, а «ы» не пишется. Так я и говорю, и пишется, а и не пишется. Вы говорите, и пишется, а и нет. И пишется, а не и. Да. Жизнь не и, а и. Жизнь и. После же и жизнь. Так я вам говорю, жи-ши пиши с буквой и. Нахуй мне твои пословицы? Ну правило такое есть, жи-ши с буквой. Нету такого, это твоя пословица, ёбаный. А вы кто по гороскопу? Тебе-то что? Я думаю, вы это... По гороскопу вы утконос. Да? Такого там разряда нет. Как нету? 12 гороскопов. Овен, Телец, Близнец, Рак, Лев. Ну там дальше не буду. И вот вы утконос. Такого там нету, никакого утконоса. Новые поправки в кодексе. Читали? Алло, я подыхаю. Да. Я подыхаю. Ты надоел, ебаный, блядь. Я надоел, это вы надоели мне. Вы как придуриваться начинаете, так это ужас. Вы бы хоть обматерили меня. А вы такая спокойная. С вами разговариваешь, сидишь, а вы не материтесь. Чё вы, потому что пьяная вы? Хотя пьяная, тебе-то что? Ну, вы пьяная или нет? Да я знаю, вы же что-то красное вино там пили. Напивая... А, когор же вы ещё пили, я же помню. Когор это от кашля. А вы лечитесь от кашля когором, что ли? Выпив... А у меня кашля нету. А что у вас есть? Пидорас, закрой рот. Кто это? Это что, у вас кто-то там дома? Не знаю. А кто это говорил сейчас? Кто это говорил-то? Откуда я знаю? Ну вы подключили эту... Или у вас дома кто-то есть? Кто ничего никто не говорил? Да сейчас меня обматерил кто-то. А это ты сам себя материл. Да не материл, я говорю, тетка какая-то сказала, чтоб я там что-то закрою рот, что-то такое. Слышали? Кто я она? Гудки. Какие, а вы что, гудки какие-то слышите? Гудки, да. Откуда они? Вы что-то набираете? Откуда я знаю? Вы набрали? Нихуя я не набирала. Ой, а кто набрал? Вы, наверное, или кто? Вы набирали? Говорят, ёбаная тварь! Ой, у меня... Вам что подарили на Новый год? Кошка? Чего? Что подарили на Новый год? Чего на Новый год? Алло. Да. А? Алло, кто это? А кого тебе? Интересно, вы звоните, а спрашиваете, кого тебе. Иди ты нахуй, никто тебе не звонил. Я не поняла, а что это материтесь? Это во-первых. Сами позвонили, а потом еще матами гнете. Еще раз позвоните, будете иметь. Ты, сука, ебаная блядища, сама врезалась в наш разговор. Так, я не поняла, а что возмущаетесь? Вы кому вообще звоните? Твоей пизде, блядь! Так, что-то голос такой знакомый. Алло. А, понятно, но это вы просто, тут идет соединение. Сколько? Несколько звонков на один звонок накладывать, потому баба что мужчина сейчас прозванивается. Баба Валя, скажи ей что-нибудь. Она надоела, она уже постоянно звонит нам. Ужас какой-то, просто ужас. Вы когда перестанете всем звонить, а? Не надоело, еще с прошлого года не надоело вот это. Во-первых, подождите, женщина, не кричите. Вы же прекрасно понимаете, что делают звонки. Несколько линий соединяют на одну линию. И вы, мужчина, тоже там. В конце концов, ерундой хватит вам заниматься через свои компьютеры. Это вы в один прекрасный день. Валентине Петровне говорите? Это я говорю вам, понимаете? Потому что вы там занимаетесь всяким хакерством, там непонятным. Что? В конце концов, терпение лопнет у людей, понимаете? Все буквально сделаем распечатки и это накажут в конце концов. Это вы нам звоните, а не мы вам. Вам никто не звонит. Я распечатки делала со своего телефона. Никто не звонит, понятно вам? И не надо сюда звонить. Вы влезли в линию, в наш разговор. Я разговаривал, а тут гудки... И вы появляетесь. Как такое можно? И мы появляемся, да потому что соединяют, влазят, понимаете? Соединяют линии, несколько линий, и влазят в разговоры. Это уже не первый раз такое происходит. Сейчас вообще умники. Раньше хоть один терроризировал, а сейчас соединяют несколько линий на одну линию. Вообще уже оборзели. Надо этим делом заниматься всем нам, а не слушать друг друга. Кто кого соединяет? Ой, ужас. Вот дура какая-то. Она какую-то ерунду рассказывает. Что она хочет вообще? Алло, кто на линии? Да. О, Валентина Петровна. Что происходит вообще, я не понимаю. Да. Алло. Да. Что за хрень, бля, звонит? Ебит твою в рот, ебать. Ёбаный. Так, что надо? Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Ой, послушайте, пожалуйста, тут идет соединение. Моя бабушка вам звонила. Подожди. Мне поебать. Подождите, пожалуйста. Алло. Алло.